Старые гусиные перья. Семен Романович Воронцов, посол в Лондоне, рассеянно наблюдал, как его секретарь Жоли затачивал гусиные перья. «Порою, — рассуждал он, — нам платят за несколько слов, произнесенных шепотом, а иногда осыпают золотом даже за наше молчание, такова уж профессия дипломата». Из горстки перьев посол выбрал самое старое, обмакнул его в чернила. «Склянка с этой дрянью стоит гроши, но, используя ее с помощью пера, иногда можно изменить политику государства и без крови выиграть генеральную битву. Не так ли?» С поклоном явился Василий Лизакевич, советник посольства, и доложил, что ночью в Лондон прибыли русские корабли с традиционными грузами — смола, поташ, мед, пенька, доски. Распоряжением премьера Питта их лишили помощи лоцманов, и они вошли в Темзу сами. Боюсь, уплывут домой с пустыми трюмами, ибо в закупке товаров английских нам, россиянам, усилиями кабинета Сент-Джемского тоже отказано. Семен Романович воспринял это спокойно. Яко младенец связан с утробою матери пуповиной, так же и коммерция для англичан от политики неотделима. Ежели парламент во главе с Питтом войны с нами жаждет, то народ Англии желал бы лишь торговать с нами. А я устал. Воронцов тяжело поднялся с кресла. Пожалуй, прогуляюсь. Лондон был стар, даже очень стар. В ту пору столица имела лишь два моста, а туннеля под Темзой еще не было. Внутри кирпичных особняков царили покой и чистота, зато снаружи здания покрывала хроническая копоть от извечного угара каминов. Улицы были украшены афишами, предупреждавшими иностранцев беречь кошельки от жуликов. Лондон во все времена был слишком откровенен в обнажении своих жизненных пороков, и Семен Романович долгим взором проследил за колесницей, увозящей преступника на виселицу. Вдруг липкий комок грязи залепил лицо русского посла. Раздалась брань. «У, русская собака, если ваши корабли не уберутся с Черного моря и Средиземного, вам не плавать и на Балтийском!» Было время диктатуры Уильяма Питта-младшего, время назревания того жестокого кризиса, который вошел в нашу историю под названием «Восточного», хотя от берегов Темзы очень далеко до Азии, но виновником кризиса стал именно Лондон. Впрочем, России не привыкать выбираться из политических бурь, и Семен Романович брезгливо вытер лицо. «Нет уж», — было им сказано, — «на войну не рассчитывайте. Я затем и состою здесь, чтобы войны с вами не случилось». Вечером он закончил депешу, извещавшую Санкт-Петербург. «Пока господин Питт, ослепленный Пруссией, прибудет здесь министром, и пока король останется в опеке своей супруги, России ничего полезного от Англии ожидать нельзя». Петербургу не стоило объяснять, что Англией правила Ганноверская немецкая династия, а полупомешанный Георг III был женат на Шарлотте Мекленбургской, тоже немке. В конце депеши Воронцов добавил, что сумасшествие английского короля совпало по времени с началом французской революции. Но ни он, ни король определял политику Англии. Это делал всемогущий и вероломный Питт-младший, породивший нелепую басню о русской опасности для Европы. И эта басня до сих пор хранится в боевых арсеналах врагов России, как старое, но испытанное оружие. Перед сном Воронцов истово отмолился в посольской церкви, а восстав с колен, сказал священнику Смирнову: «Каковы бы хороши ни были корабли у Англии, но колес они пока не имеют, дабы посуху до Москвы доехать. Посему и наняли для войны армию пруссаков. Однако, смею надеяться, и сама Пруссия прохудит свои штаны у кордонов наших». Яков Иванович Смирнов, давно живший в Англии и хорошо ее изучивший, человек грамотный, отвечал послу: «Не дадим им с малой русской, так у них борта кораблей протекать станут, а без нашей-то пеньки из чего они канатов для флота навертят? Если мы, русские, чтим воззрение Адама Смита, почему бы и милордам над экономикой не задуматься?» С этим он и загасил душистый ладан в кадиле. После неудачной войны за океаном, потеряв владение в Америке, Англия все колониальные претензии переместила в Азию, торопливо закрепляя свое господство в Индии. При этом, бесспорно, Питта устрашали победы русских в войне с Турцией, которую, кстати сказать, он сам же и спровоцировал. Чтобы спасти султана, Питт благословил нападение на Россию шведских эскадр, и Россия получила второй фронт, столь опасный для нее, что даже улицы Петербурга затянуло пороховым дымом, когда у фортов Кронштадта сражались враждующие эскадры. Но в конце 1788 года русские взяли Очаков штурмом, и парламент Англии, повинуясь Питту как хороший оркестр талантливому дирижеру, сыграл на слишком бравурных нотах. «Долой русских с Черного моря!» В русском посольстве слышались разговоры. Если бы Очаков не пал, никто в Лондоне и не ведал бы, что такой паршивый городишко существует. А ныне не только милорды в парламенте, но даже нищие попрошайки и базарные торговки рассуждают, что без Очакова им всем пропадать. Питт-младший, опытный демагог, заверял парламент, что победы России угрожают безопасности Англии. Высокомерие русского кабинета становится нетерпимо для европейцев. За падением Очакова видны цели русской политики на Босфоре. Русские скоро выйдут к Нилу, чтобы занять Египет, будем же помнить. Ворота на Индию ими уже открыты. Россия могучим плечом отбросила шведов от своей столицы и утвердила мир на севере. Но королевская Пруссия, это алчное государство-казарма, уже обещала турецкому султану объявить войну России, чтобы она снова задыхалась в тисках двух фронтов на юге и на севере. «Война с Россией неизбежна», — декларировал Питт. Конечно, за интервенцию в Прибалтике предстояло расплачиваться с Гогенцоллернами не только золотом. Как раз в это же время Лондон навестил Михаил Огинский, известный патриот Польши и композитор. В беседе с ним Питт заявил открыто: «Не хватит ли вам раздражать бедных пруссаков своим присутствием в Данциге? Между Варшавой и Лондоном не может быть никаких отношений, пока вы, поляки, не отдадите немцам Данциг. А если вы не сделаете этого по доброй воле, они все равно отберут его у вас силой своего оружия». Это был, если хотите, своего рода Мюнхен, только опрокинутый из нашего века в давнее прошлое Европы, а Питт как бы предварял будущее предательство Чемберлена. Но в декабре 1790 года, утверждая свое победное торжество, русские воины во главе с Суворовым взяли штурмом неприступный Измаил. А русский кабинет проявил такую непостижимую политическую гибкость, которая до сей поры изумляет историков. Екатерина II, втайне от Европы, решилась на союз с революционной Францией, чтобы сообща с нею противостоять своим недругам. Питт, которому суждено было умереть после Аустерлица, крепко запил после падения Измаила. Но все силы ада уже были приведены им в движение. Газеты насыщали королевство безудержной пропагандой против России, чтобы война с нею обрела популярность в народе. Секретарь Жоли доложил Воронцову, что объявлен набор матросов на королевский флот. Верфи Англии загружены спешной работой, а священник Смирнов только что вернулся из Портсмута. Он желает срочно переговорить с вами. Яков Иванович встревожил посла сообщением. Для нападения на Россию уже отлично снаряжена эскадра в 36 линейных кораблей, кроме коих готовы еще 12 фрегатов из полсотни бригов. Каковы же настроения матросов, отец Яков? Скверные, их похватали на улицах и в трактирах. Никто из несчастных сих не желает служить питтовским химерам. Советник Лизакевич вошел к послу с докладом. Увы, вопрос с объявлением войны решен. В марте последует совместный ультиматум Пруссии и Англии, чтобы Россия покинула Крым и все области Причерноморья, уже с избытком орошенные нашей кровью. Англия слишком богата и на свои деньги всегда сыщет дураков на континенте, готовых воевать с нашей милостью. Наконец, Швеция не останется в стороне, дабы реваншироваться за свои неудачи на Балтике. Итак, России предстояла борьба с коалицией. «Я поговорю с самим Питтом», — решил Воронцов. Беседа между ними состоялась. Посол сказал, что Лондону следовало бы поточнее разграничить интересы самой Великобритании от интересов династии Ганноверской. Подумайте сами, что важнее для вашего процветания и могущества: дружба Ганновера с Берлином или союз Лондона с Петербургом? У вас торговлей с Россией ежегодно заняты 350 кораблей и 1000 моряков. Но подрубите этот доходный сук, на котором вы сидите, и куда денутся моряки без работы? Конечно, они пополнят толпы нищих в трущобах лондонских доков. Возрастет и преступность в городах. Питт хлебнул коньяку и запил его портером. «Оставьте», — грубо сказал он. «Я много думал над бедствиями Европы и пришел к выводу, что именно ваша варварская страна является главной пособницей революции во Франции». «Вот как?» — мне смешно, — заметил Воронцов. «Якобинцы», — упоенно продолжал Питт, «не смогли бы одержать столь внушительных побед, если бы ваша императрица не расшатала старые порядки Европы, если бы своей безнравственной политикой она не разрушила бы прочное равновесие Европы». Нравственности Екатерины II посол не касался. «Но ваш союз с Пруссией, — сказал он, — закончится разгромом именно Пруссии, и тогда никакая Голгонда в Индии не сможет возместить убытков Англии от войны с нами». Пит не пожелал выслушивать посла далее. «На этом паршивом континенте Россия осталась в прискорбном одиночестве. Впрочем, — да сказал он, — о мирных намерениях своего кабинета вам лучше поговорить с герцогом Литцем». В посольском доме на Гарлейской улице жарко пылали камины. Лизакевич спросил о результатах беседы с премьером. Семен Романович погрел у пламени зябнущие руки. Если Пит отстаивает свое мнение, то обязательно с пеной у рта. При этом необходимо учитывать, что эта пена самая натуральная, рожденная из бочки с портером. Не знаю, как сложится мой диалог с его статс-секретарем Литцем. Герцог Литц ведал в Англии иностранными делами, он всегда был покорным слугой ястреба Питта. Лондон достаточно извещен, что вы, как и все Воронцовы, давно в оппозиции к власти Екатерины, и мне даже странно, что вы столь ретиво отстаиваете ее заблуждение. Я не служу личности, я служу только Отечеству, — отвечал Воронцов, обозленный выпадом герцога. Я отстаиваю перед вами не заблуждение коронованной женщины, а пытаюсь лишь доказать вам исторические права своего великого народа в его многовековых притязаниях на берега Черного моря. «Где черное, там и Средиземное», — усмехнулся Литц. «А где Очаков, там и Дунай. География тут простая. Возможно. Только не думайте, что я стану действовать за кулисами политики, подавая оттуда голос певца за сценой. Напротив, я решил взять политику вашего королевства за руку и вывести ее на площади Лондона и других городов Англии». «Что это значит?» — не понял его герцог Литц. «Это значит, что отныне я перестаю взывать к благоразумию ваших министров. Этот чудовищный спор между нами, быть войне или не быть, я передаю на усмотрение вашего же народа. И я, — заключил Воронцов, — уверен, что английский народ не станет воевать с Россией». «Литц не знал, что отвечать мне», — писал Воронцов. «Это ваше последнее слово, посол?» «Да». Воронцов удалился даже без поклона. Узнав об этом разговоре, Пит долго смеялся. «Народ? Но разве народы решают вопросы войны и мира? Причем здесь хор, если все главные партии исполняют солисты?» Воронцов же мыслил иначе. «Я слишком хорошего мнения об английском здравом смысле, чтобы не надеяться на то, что общенародный голос не заставит отказаться от этого несправедливого предприятия, от войны с Россией». Ричард Шеридан, драматург и пересмешник, состоял в оппозиции Питту. Встретив Воронцова, он сказал: «Наконец-то и вы приобщились к нашей школе злословия. Как сторонник дружбы с Россией, я поддержу вас. Но иногда мне кажется, что слово «мир» дипломатам удобнее было бы заменять более доходчивым выражением — «временное перемирие». Лизакевич встревоженно известил посла. «Прибыл курьер из Петербурга. Армия Пруссии уже придвинута к рубежам Курляндии. Английский флот из Портсмута готов выбрать якоря. Необходим демарш». Воронцов сказал, что поддержка Шеридана обеспечена. «Но прежде я желал бы повидать самого Фокса». Чарльз Джейн Фокс, язвительный оратор и филолог, возглавлял оппозицию партии врагов. Назло Питту он приветствовал независимость Америки, восхвалял революцию во Франции. За неряшливый образ жизни его прозвали английским Мирабо, а Екатерина II считала его отпетым якобинцем. Фокс известил Воронцова, что свихнувшийся король уже передал в парламент текст тронной речи, требуя в ней ассигнования значительных сумм для усиления флота, чтобы придать более веса протестам Англии ради поддержания зыбкого равновесия в Европе. Фокс злостно высмеял это пресловутое равновесие. О равновесии силы в политике говорят так, будто на одной чаше весов гири, а на другой куча перегнившей картошки. Сначала я желал бы пьяному Питту сохранить равновесие своего бренного тела на трибуне парламента. Не волнуйтесь, посол, завтра я последний раз проиграюсь на скачках, после чего не возьму в рот даже капли хереса, чтобы сражаться с Питтом в самом непорочном состоянии. Воронцов собрал чиновников посольства. На время забудем, что в Англии существует Питт и раболепный ему парламент. Отныне мы станем апеллировать не к министрам короля, а непосредственно к нации. Милый Жоли, — обратился он к секретарю, — заготовьте побольше чернил и заточите как следует самые лучшие гусиные перья. Все чиновники посольства и даже священник Смирнов превратились в политических публицистов, чтобы переломить общественное мнение в королевстве. Семен Романович вспоминал: «Я давал им материалы, самые убедительные и достоверные, с целью доказать английской нации, что ее влекли к погибели и к уничтожению торговли, и то в интересах совершенно ей чуждых. В 20 и более газетах, выходящих здесь ежедневно, появлялись наши статьи, открывавшие глаза народу, который все более восставал противу своего министерства. Во время этой борьбы ни я, ни мои чиновники не знали покоя и сна, и мы ночью писали, а днем бегали во все стороны, разносили в редакции газет статьи, которые должны были появиться на другой день. К этой борьбе русских в защиту мира подключились и сами англичане, негацианты, врачи, адвокаты, ученые. Фокс не поленился продиктовать текст брошюры по случаю приближения войны и поведения наших министров. И Екатерина II через курьера затребовала брошюру в Петербург для перевода ее на русский язык. 5 долгих месяцев длилась ожесточенная борьба, а комнаты русского посольства слышали в эти дни только надсадное скрипение старых гусиных перьев. Наконец, однажды Лизакевич обрадовал посла. «Первый проблеск надежды! Матросы портсмутской эскадры дезертируют с кораблей, им-то плевать на наш Очаков, им-то меньше всего нужна перестрелка с фортами Кронштадта». Воронцов напомнил, природа войны такова, что она неизменно обогащает и без того богатых, но зато безжалостно обшаривает карманы бедняков, лишая их последнего пенса. Нам следует затронуть чувства жителей мануфактурных районов Англии, где рабочие и без того бедствуют. Разрушая давние традиции дипломатической этики, Семен Романович умышленно отделял мнение правительства от гласа народного, гласа Божьего. Русские поверх напудренных париков милордов протягивали руку дружбы народу Англии, и народ живо отозвался на их призыв к миру. Промышленные города Манчестер, Норвич, Глазго и Шеффилд сразу взбурлили митингами, на которых, сообщал Воронцов, было решено представить в парламент петиции с протестом против мер министерства против России. Избиратели писали своим депутатам, требуя, чтобы они отделились от Питта и подавали голоса против него. Наконец, в Лондоне на стенах всех домов простой народ начал писать мелом: «Нам не надо войны с Россией!» Питт, слишком уверенный в себе, зачитал перед парламентом обращение короля «Одобрить биль о расходах на войну с Россией». А Пруссия и Англия вот-вот должны предъявить Петербургу грозный ультиматум. Питт не скрывал своих планов. «Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска. Наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях гавани Севастополя. И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари». При голосовании его поддержало большинство. Но это большинство, всегда покорное ему, уменьшилось на 100 голосов. Многие милорды, посвятившие жизнь воспитанию собак и лошадей, дегустации коньяков и хересов, никак не разумели, что такое Очаков и где его следует искать на картах мира. Откуда возникла нужда для Англии воевать из-за куска выжженной солнцем степи в тех краях, которые нам неизвестны, спрашивали они. Мы имели выгоды и немалые от торговли с Россией, но какую прибыль получим от войны с нею? Голосование повторили, но оппозиция обрела уже дерзостный тон. Многие из друзей Питта вообще отказались ватировать его призыв к войне с Россией. Питт был даже ошеломлен. «Надеюсь услышать от вас и более здравые речи». На следующий день Фокс, по словам Воронцова, говорил как ангел. Лидер партии Вигов начал свое громоизвержение. Его юмор как молния разил тщедушного Питта. «Ах, вот он, этот человек, проводящий здесь политику берлинского кабинета, жаждущего владеть Данцигом в Польше и Курляндией в России. Нам-то всегда сытым что за дело до непомерных аппетитов, отощавших берлинских мудрецов? И разве, спрашиваю я вас, русские не правы в этой войне с Турцией, отстаивая свои рубежи от варварских нападений? Джентльмены, что можно еще ожидать хорошего от человека, который высшую поэзию смотрел не в Гомере и Овидии, а в никудышной грамматике парламентских речей? Наконец, стоит ли нам доверять министру, который, берясь за вино, предпочитает иметь дело не со стаканом, а с бутылками? Между тем, народ требует от нас не иллюзорных побед, а конкретных гарантий мира». Питт и на этот раз выиграл в голосовании. Да, выиграл, но с таким ничтожным перевесом голосов, что сам понял, это не победа, а поражение, вслед за которым начинается крах всей его бесподобной карьеры. Фокс в беседе с Воронцовым очень точно определил состояние Питта. Теперь он поглощен единую мыслью, как бы ему отсидеться в кустах, но без особого позора, ибо народ Англии никогда не пожелает разделить этот позор со своим премьером. Питт решился на крайнюю меру. Он распустил парламент. Всю вину за свое поражение он свалил на герцога Лица, удалив его в отставку. Наконец, решение было им принято. Ультиматума не будет. Я посылаю в Петербург старого добряка Фолкнера, чтобы тот согласился с мирными кондициями петербургского кабинета. Срочно шлите гонцов в Портсмут. Пусть эскадра разоружается, а пруссакам отвезти войска обратно в казармы. Заодно уж передайте в Стокгольм, что Сити отказывает шведам в субсидиях на усиление флота. Все! Воронцов справился у Лизакевича. В какую сумму обошлась русской казне эта кампания борьбы за мир? «Дешево», — засмеялся тот. «Да и когда еще старые гусиные перья стоили дорого? Мы выиграли битву за мир, истратив лишь 250 фунтов стерлингов. Для сравнения я вам напомню, что дом нашего посольства потребовал от казны расходов в 6 тысяч фунтов. Вот и считайте сами». Был чудесный день в Лондоне. Ярко зеленела трава на лужайках, когда Воронцов снова навестил Фокса. «У меня новость, приятная для вас», — сообщил он ему. «Наша императрица пожелала заказать ваш бюст, дабы поместить его в Камероновой галерее своей царскосельской резиденции. Причем она уже выбрала для вашего бюста отличное место». «Какое же?» — фыркнул Фокс, явно недоумевая. «Вы будете красоваться между Демосфеном и Цицероном». «А вы?» — спросил Фокс. «Где же ваш бюст?» Воронцов отвечал с иронической усмешкой. «Если ваш бюст императрица ставит, чтобы лишний раз взбесить Пита, то мой бюст способен взбесить только императрицу. Не забывайте, что я состою в оппозиции к ее царствованию, как и вы, милый Фокс, в оппозиции к правлению Пита». Медленной походкой утомленного человека дипломат вернулся на Гарлейскую улицу, где и занял свой пост в кабинете посольства. Именно в этом году, когда Россия выиграла войну без войны, в Англии скончался поэт Роберт Бёрнс. И мне стало даже печально, как давно это было. Настанет день, и час пробьет, когда уму и чести на всей земле придет черед стоять на первом месте. Следует помнить, дорогой читатель, борьба за мир не сегодня началась, и не завтра она закончится. Только нам уже не слыхать мажорного скрипения старых гусиных перьев. Зато из ночи в ночь грохочут в редакциях газет бодрые телетайпы. Будем надеяться, будем верить.